Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Римона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и нащелится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Ананиила до Тарских точил. И даже вот этот стих, и будет стоять Иерусалим безопасный, проклятия не будет более. Когда это будет? Когда Господь будет царом над всей землей. А это будет в тысячелетнем царстве. Когда дьявол будет связан, заключен в бездну на тысячу лет, все демонические духи, написано, будут убраны с земли, и тогда наступит время благоденствия, Христос будет царствовать на земле. И тогда наследственное проклятие не будет действовать. Тогда каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. А люди по привычке еще будут пытаться грешить. Не будет дьявола, не будет искусителя, но они, привыкши делать злое, будут пытаться жить так, как жили. И Писание говорит, Господь их будет пасти же злом железным. И если племя египетское не пойдет на поклонение царю Господу Саваоху в Иерусалим, то Господь не даст им дождя. Вы помните это место Писания? И столетний будет умирать юношей, а столетний грешник, смотрите, 100 лет прожил в тысячелетнем царстве и грешником оказался, будет проклинаем, то умирать будут. Но, как говорит эта пословица, за свое собственное беззаконие, но не за беззаконие предков. Наследственное проклятие не будет работать тогда. Поэтому я просто обратил на это внимание, потому что именно этими текстами часто пользуются для того, чтобы опровергнуть то, что есть, что видимо своими собственными глазами. А когда мы начинаем вникать в то, что написано, оказывается, это не все так, как мы думали, и не все так, как мы понимали. И в Библии нет противоречий. Я перехожу, пропускаю многое специально, не знаю. Я даже не буду планировать, чтобы 2 часа задержать. Но если через час у меня получится кончить, то мы начнем молиться. Но вот то довести до конца, о чем я говорил, как устранить противоречия, когда с одной стороны видим, проклятие есть, а с другой стороны написано, что Иисус на себя все это взял. Потом я ж не могу, доказывая одно, оставить вот этот мостик для сомнения, потому что и одно, и другое верно. Одно, видим, в жизни проявляется, особенно когда мы ведем служение освобождения, а с другой стороны Библия ж не противоречит сама себе. Это люди говорят, что в Библии можно все оправдать. Но это неправда. Можно оправдать, когда ты хочешь оправдаться. Тогда можно найти. А когда ты искренен и ищешь, что, на самом деле, что ж на самом деле есть, тогда ничего не оправдаешь в Библии. Потому что одно место будет противоречить другому. И вот я читаю один из текстов Писания, который отвечает на вопрос, где же место для существующего проклятия? В чем дело? Читаю всем известное место, послание к римлянам. 8 глава, 22-23 стих. Даже не будем рыться в Ветхом Завете, возьмем Новый Завет. Он написан для церкви. Писал апостол Павел. И он никак не мог спутать, как мы сегодня говорим, что вот вы лезете в этот Ветхий Завет. Он уже знал, что можно взять, а что не надо брать. И вот что он пишет. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем». И отвечает на вопрос, почему мы стенаем. «Ожидая усыновления, искупления тела нашего». В Вы думаете сейчас, что же это значит? И вы ответьте сами на этот вопрос. Что значит «ожидаем усыновления»? Оно еще не произошло? Вы меня хорошо понимаете? Мы ожидаем, да, по вере в надежде было совершено искупление на Голгофском кресте и тела нашего, и духа. Но было время, когда мы покаялись, а до этого периода, несмотря на то, что все было совершено, мы были мертвы по грехам и преступлениям. Правда? Некоторое время, несмотря на то, я имею в виду период нашей жизни до нашего покаяния, несмотря на то, что все было совершено, а мы оставались грешниками и грешили. Потом пришло время. До нас дошла весть о спасении Христовом. Мы покаялись, и наш дух воскрес для новой жизни. Он усыновлен и уже теперь посажен верою на небесах. Дух наш каждый день обновляется, а плоть наша, если ваш внутренний человек со дня на день обновляется, то наружный человек обновляется, он нисколько не обновляется, он разваливается, меняется, он не становится крепче, наш наружный человек. Он искуплен в надежде, но на самом деле сегодня мы страдаем от этой плоти. В ней грех живет. И Павел молится или открывает для нас состояние, не только его, но и наше. Говорит, бедный я человек, кто избавит меня от чего тела, какого? Смерти. И вот как раз-то в этом смертном теле, в котором царствует грех, и есть место для проклятия, и есть место для наказания. Еще раз читаю. Не потому, что вы этого не читали, но не обращали внимания, наверное, на то, что оно ожидает искупления и усыновления. Читали, что искуплено, считали, что все искуплено. А на самом-то деле, по вере и в надежде, все. Но в жизни нашей мы видим, что мы умираем постепенно. Потому что Писание говорит, должно исполниться то, что Господь сказал, что когда ты вкусишь от этого дерева познания добра, то ты смертью умрешь. Ты смертью умрешь. И Писание подтверждает неоднократно для всех нас, и для верующих, и для неверующих. Человеку положено однажды умереть. А потом суд. Когда же это тело наше будет искуплено? Оно же должно быть искуплено. Чтобы можно было сказать на все 100%, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Сегодня мы еще не можем так сказать. Потому что дьявол скажет, смотрите, сколько могильных холмов и сколько людей лежат там. Это моя добыча на сегодняшний день. Если вы вырвали из моих рук, значит, дух, то моя часть еще есть. Описание говорит, ни одного атома не останется под властью дьявола. Будет день воскрешения, когда Бог восстановит все, когда сделает наши тела бессмертными. И я об этом читаю. Наше же жительство на небесах. Филиппийцам 3 глава, 20-21 стихи. Откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Поэтому день восхищения Церкви, день воскрешения мертвых – это день искупления и усыновления тела нашего, второй части нашего естества. А пока что возьмите за грех что? И мы сегодня это понимаем. И когда мы живем в этом теле, то Бог учит нас, как воевать с грехом. Как жить святой жизнью, когда кругом тебя кипит зло, и в тебе самом оно иногда поднимается. И тот человек, который научился жить, побеждая самого себя, такой человек победит и все. Потому что он будет во власти Божией. Он будет исполнен Духом Святым. Дух Святой в нем огорчен не будет, потому что он наступил на свою плоть. И Павел это понимал и говорил, что я каждый день умираю, усмираю и порабощаю тело мое. Так если оно было бы искуплено, то чтобы оно воевало бы с Духом. Но Дух наш воскрешен, посажен на небесах, а тело-то наше всегда к земле тянет. Оно земное, плотское, в нем похоти действуют. Но живя в этом теле, мы учимся быть святыми. А святыми означает быть отвергать грех, который по-наглому рвется в твою жизнь. Это не значит, что ты будешь окружены, все условия хорошие, тогда легко не грешить. А вот жить святой жизнью тогда, когда ничто не благоприятствует этой жизни, вот это будет называться живой святой жизнью. Поэтому я думаю, что когда я вот это прочитал, то вы будете иметь понятие, почему. И никакого противоречия нет, абсолютно нет. Абсолютно никаких противоречий нет. Надо просто понимать вещи, что есть. И я ничего не выдумал, я просто, более разобрался, да сказал, вот так написано. Ожидаю усыновления и искупления. А когда ожидаю, то значит, оно в будущем еще лежит. Его нет еще теперь. Еще раз повторяю, чтобы кто-то не подумал неправильно. В надежде искуплено и тело, и дух. А в самом деле... Дух теперь искуплен, а тело будет искуплено, усыновлено в день восхищения, в день воскресения. Поэтому пусть нас Господь благословит, пусть никогда в нашей жизни не будет вот этих недоумений, недоразумений, почему я это говорю, потому что человек, который что-то делает, может быть, молится, идет за кем-то, но сам вообще-то не понимает и сомнения допускает, это не работник, и это не молитва. Брат Иван, мой пастор, молится, но раз пастор молится, то я буду молиться, но я особо-то не верю, что он правильно говорит мне. Это уже не молитва. Когда мы твердо уверены, когда твердо ступаем, знаем, что мы делаем, это будет та молитва, которая вызовет поток благословения с неба. А если мы молимся, давайте, а мы посмотрим, что будет дальше. Знаете что, это не труженик. И потому, когда мы об этом говорим, то я часто вспоминаю место Писания, начало Евангелия от Луки. Я говорю, пишу тебе, достопочтенный Феофил, помните там? Тщательно исследую, чтобы ты знал твердое основание учения, в котором ты наставлен. А когда не твердо, то не твердо. Это сегодня одно говорю, завтра другое. И такое часто бывает в жизни. Я помню одного нашего брата, я ему одну тему рассказывал, фундаментально это самое. Он слушал, говорит, а знаешь, что говорит? Я верю, что то так. Неделю через приехал другой брат, говорит на ту же самую тему. Он тоже слушал и говорит. Ты знаешь, брат, а я верю, что это так. А я думаю, и чему ж ты веришь, интересно? У тебя нет фундамента, основания нету. Все хорошо. Такого не может быть, но все хорошо. Помню, один американец свидетельствовал, И мы так часто бываем. Ты прав, и ты прав, и ты прав. И вот один вот, американский президент сенатора выслушивал. Он ему излагал свою позицию. Он слушал, слушал, говорит, а ты прав. А жена, обычно жена везде умеет проникнуть, и к президенту тоже. Она там дослушала все. Проходит другой, та же самая тема. Излагал ему свою позицию, он послушал, говорит, слушай, а ты прав. А жена говорит, слушай, ты ж лицемер. Один говорил одно, ты сказал прав, другой говорил другое, противоположное, ты сказал прав, ты ж лицемер, говорит, и ты права. И ты права. То я бы не хотел, чтобы мы так учение понимали. И ты прав, и ты прав, и ты права. Ты права. И все нормально. Все правы, обиды нет абсолютно никакой. А единства-то не будет. Вот в чем вся проблема. Потом я буду переходить к вопросу об освобождении уже. Я просто говорил, что оно есть. В некоторой мере затрагивал вопрос, как это делается, но с другой стороны, я конкретно не подходил к этому вопросу. Как же все это получается? Поэтому я хочу напомнить, что все-таки, что я неоднократно напоминал, что основная причина, через которую дьявол имеет доступ к человеку и держит его в плену, грех. И минус наш, что мы не всегда глубоко умеем каяться в наших грехах. Я буду говорить о покаянии. Скажите, а что говорить о покаянии? Мы все знаем, что такое покаяние. Я просто забегая наперед хочу сказать, буду говорить о покаянии и без исповеди. Но по сути дела исповедь – это углубленное покаяние. И куда бы мы ни ходили, вокруг да около, мы вернемся к начальной точке. Откуда начинать надо? Покаяние. Почему? Писание говорит очень ясно. Один текст Писания, очень интересный текст. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. «Родишь же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих». От грехов их. Обратите внимание на эту истину. Это библейская истина. Каких людей он спасет от грехов их? Не всех, а его людей. Хотя, в общем-то, он умер за грехи всего мира. И ни один человек в мире из всех веков, которые прошли над нами, не скажет, я погиб потому, что ты не умер за мой грех. Он умер за грехи всего мира. Но прощены будут грехи тем, которые обратятся с покаянием и станут его людьми. И Писание говорит, он спасет людей своих от грехов их. Вот некоторым людям очень не умещается вот этот текст Писания. Да говорят, что там будет какой-то бесноватый мирской нападать, а мы беззащитные, он спасет людей. Вы говорите, слушайте, это же две разные вещи. Да. Кто бы там ни был одержимый, бесноватый, веришь и не веришь. Но во имя Иисуса и Бог не допустит над нами издеваться. А уже освободить его, это уже другой вопрос. Это уже молитва. Это пост еще надо, чтобы Господь дал ему покаяние, и когда он станет его, тогда Бог станет с ним делать работу свою. Его стать просто, Господи, прости меня, до сегодняшнего дня был грешником, устал от этого, с сегодняшнего дня хочу жить по-другому, помоги мне и прости меня. Я всегда, когда... звонят люди о том, чтобы на прием, я всегда спрашиваю, ты верующий или не верующий? Если он скажет нет, я ему говорю, я не колдун, которому безразлично, ты верующий или не верующий? Я не за деньги это делаю. Тебе надо обратиться в церковь и покаяться. И когда ты покаешься, то вполне возможно, тебе не надо будет никуда ехать. Потому что Бог один на нашей планете и в любом городе, и в любом селе, он один и тот же. И бывало время, когда меня просто обманывали и привозили людей неверующих. Во-первых, ничего не получалось. Я говорю ей, то есть, давай будем молиться, она говорит, не буду. Я думаю, интересно. Приехала, помощь, давай будем молиться, не буду. Исповедаться, а зачем мне это надо? Думаю, может быть, это настолько сильное влияние дьявола, что уже он отвечает то самое. Давай будем молиться. Стали молиться. А Бог говорит, а что вы мне ее подкладываете? Она не моя. Ну как так не моя? Ведь вообще-то все люди Божьи, которые живут на планете, все под его контролем. Но мы хорошо понимаем, что одни служат дьяволу. Да, он все контролирует. И верующих, и неверующих. Но при всем том, одни его, а другие не его. Мы опять, я так и не понял, в чем дело. Положаем молиться. Бог показывает мне, говорит, что вы мне ее подкладываете, она не моя. До меня доходит, говорю, слушай, а так она верующая или неверующая? Говорит, нет. И вот так вы мне сказали, что она верующая. Понимаешь, все понятно. Ее как принесли, а она сама идти не хотела, ее в одеяле вот так четверо несли, так ее и понесли назад. Сказали, ну теперь выходи, не буду, принесли, несите назад. И не пойду, не буду. Она не моя. Я думаю, вы хорошо понимаете, какой смысл заключается в этом, что она не моя. Она просто не обратилась к Господу. У нее не было намерения жизнь менять свою. Скажите, даже разумный человек не будет помогать тому человеку, который намерен вредить, который намерен жить развратной жизнью. Правда? Но кто умный будет лечить бандита, чтобы он был здоровее и зарезал не 5, а 10 человек? Потому что никто не станет делать. Не станет этого делать и Бог. Но когда мы обращаемся к Нему, и у нас есть твердое намерение изменить свою жизнь, Бог тогда будет делать. Вы скажете, приведете примеры, и они будут правильными, а мы знаем случаи, когда Бог неверующих людей исцелял. Да, такое бывает, и я их знаю. Но это было тогда, чтобы их развеять сомнения, они говорили, Господи, если Ты есть, если я попал в ту церковь, то исцели, и тогда Бог исцеляет. Чтобы показать человеку, привести его к вере. Но если он не собирается служить Богу, а просто приходит для того, чтобы взять от Господа что-то, то ничего не получится. По этой причине некоторые верующие люди приходят к Господу за помощью, но не получают. Потому что они нисколько не думают о том, что им надо поменять их жизнь. Оно не соответствует, далеко не соответствует стандартам Слова Божия. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня понимали некоторые причины, почему мы иногда, кажется, сделали все то, что надо, и не получилось. И здесь уже надо искать причину в себе самом, почему у меня не получается. Вы знаете, Бога не обманешь. Это можно меня обмануть, вас можно обмануть.